счастливы бывает. Ты и я, и расстояние, так бывает. Но я не такая сильная. Третий вышел, лишний забывает. Остаются расстояния между нами. Но я не такая, я не такая в глубине души. Просто настроения нет, и он давно не пишет и не звонит. Мне на части сердце разрывает, когда его рядом нет, когда слов мне не хватает. Скажи ему, небо, если не любит, пускай хотя бы помнит. Решает, ну спасибо расстоянию между нами, а я не такая.